Я стал карабкаться по его фермам, соскользнул по некой лесенке и уперся в зеркало. В нем отражались все та же бухта, тот же берег, то же море, но товарищи мои уже уходили вдаль по берегу. Я понял, что надо действительно спешить, повернулся от зеркала, ища проход, и опять наткнулся на зеркало. Я бегал, ища выход, всюду были зеркала, всюду я на них натыкался, мечась, пока не осознал с ужасом, что кручусь на одном месте, ограненный зеркалами, замурованный в зеркальную призму. Очнулся я с этим страхом, что я отстал и не догоню, увидел Дику. Она поцеловала и поздравила меня. С чем? Я все забыл. Она прочла. «Это замечательно!» «Ах, я болван! Все забыл!» Я хлопнул себя по лбу, увидел, что одет, и, не умываясь, побежал на почту. Там ждала меня телеграмма от Елены, что она меня прождала, как дура, целый день, и уехала, и чтобы больше я не писал ей. Перечитав телеграмму предыдущую, я понял, что перепутал дни, и от нетерпения ждал ее на день раньше, чем она приехала, а потом, значит, она ждала меня на следующий день, когда я дописывал свой роман. Почему-то я легко смирился с потерей, сказав себе, что все равно она была не настоящая, да, пожалуй, и не настолько похожа. Потер подбородок, я чудовищно оброс за эти 3 дня. Вы замечали, что, когда пишешь «Ночь напролет», борода растет вдвое быстрее. Просто неприлично было в такой щетине появиться на улице, я понял недоуменный взгляд почтальонши. Я направился в ближайшую парикмахерскую. Я ничего не видел вокруг, не глядя плюхнулся в свободное кресло, откинул голову и прикрыл глаза. — Вы спите? — нежно спросили меня. Я открыл глаза и не знал уже, внутри какого сна я спал. Передо мной было зеркало. Еще бы его не было в парикмахерской. Но в ту секунду я настолько забылся, настолько его не ждал, что оно поразило меня. В зеркале отразилось небритое и мятое лицо, как чужое. И именно чужое, оно мне кого-то очень напомнило. Всем знакома эта досадная щекотка припоминания. Все это, впрочем, была доля секунды, тут же размозженная следующей своей долей. Справа над собой я увидел ее лицо. Не опять, не еще раз. Это уже не было сходство. Полное совпадение. Полных совпадений не бывает. Значит, она. 2 вещи неопровержимо подтверждали это. Во-первых, мое собственное лицо, которое я застиг в зеркале следом. Что говорить о его выражении? Оно было точно с той самой фотографии. Во-вторых, когда я снова перевел взгляд со своего отражения на ее, то увидел, что оба мы, ко всему, отражаемся еще и сзади, в противоположном зеркале, отразившемся в нашем. Это был мой утренний сон. В руку. Вещи. Я смотрел на нее, она улыбалась, весело и ласково, почти смеялась. Стоило мне повернуть голову направо, и я бы увидел ее живую. Шея моя задеревенела, сердце билось. Я не мог отвести взгляда от ее отражения, будто оно исчезнет. Оно не исчезало. Оно менялось, улыбалось, удивлялось. Недоумевало. Оно жило. Раздался хруст в шее, я обернулся к ней. Она не исчезла. Не знаю, что я испытывал. Облегчение? Опустошение? Радость? Разочарование? Свободу? Свободу я испытывал. Вот что. Мы были окружены зеркалами, стократно повторенными друг в друге. Уходили в бесконечность эти отражения отражений. И они смеялись, отражения, потому что смеялись мы. Сначала рассмеялся я из-за этого слова «свобода». А она, уж не знаю почему, так охотно мне ответила. Может быть, ей и было смешно? Я смеялся над собой, она надо мной. зеркала над нами.